А нет, поверь, я не жалею ни о чем. Я буду жить одним прекрасным днем, где ты, как прежде, будешь рядом, как в несбывшемся сне моем. Я тебя создал из ярких красок дня, укутав шелком летнего дождя. Ты растворилась этой ночью, но я все же дождусь тебя. Ты придешь, когда растает вечер. Ты придешь, и сразу станет легче. Ведь сбывается мечта, когда ее так ждешь. Ты придешь. Ты придешь, знаю, точно придешь. А ночь укроет лунным светом облака, и словно слышно мне издалека любимых губ негромкий шепот: возвращайся, я жду тебя. Нет, все это было словно не со мной. Быть может, ты всего лишь сон ночной. Но все менять, наверное, поздно. Возвращайся и будь со мной. Ты придешь, когда растает вечер. Сразу станет легче, ведь сбывается мечта, когда ее так ждешь. Ты придешь, знаю, точно придешь. Ты придешь, знаю, точно придешь.